вывести. И почему? Потому что оленей должен кто-то пасти, потому что существует совхоз, потому что наука придумала экономическую рациональность организации его возле заброшенного аэродрома. Но, наверное, в этом была логика освоения новых земель. Иначе чем объяснить, что директором совхоза оказался Рулев, бывший журналист, бывший шурфовщик, бывший студент? Мне требовалось найти человека по прозвищу Мельпомен, и я пошел в редакцию. В районных редакциях все знают. Я любил сюда заходить раньше, когда редактором был Вадик Глушин, толстый, седой, лохматый чудак, романтик газетного дела и умница. Вадик Глушин ушел на укрепление в другой район. Новым редактором стал Грачин. Говорят, что именно Рулев пустил о нем шутку. «Ну, этот, очки и зеленый галстук». Теперь каждый, кто в столбах видел Грачина, наверное, обязательно говорил про себя. «Вон этот, ну, очки и зеленый галстук». Редакция была в стеклянном, по новым веяниям моды, зданьице, и редакционная вывеска была теперь на черном стекле. Все как у людей. Грачин всегда меня поражал розовощекостью. Ты заходил и видел перед собой человека, который не курит, не пьет, который твердо знает простые истины жизни и своего поста. Было Грачину 40, и при таких данных он еще мог неспешно и долго идти вверх. Районная газета не была для него пределом. В редакции был один новенький, Мишка Ивлев, москвич, прямо с журналистского факультета МГУ. Он сидел за столом, маленький, курчавый, чем-то похожий на тонкого армянского мальчика. Я вдруг подумал, что, наверное, Вадик Глушин в молодости был вот таким тоненьким, курчавым и чуть печальным взглядом поэта. «Проходите, садитесь!» — официально приветствовал меня Мишка. Он меня почему-то не любил. Я это чувствовал. «Где Андрей?» «Сбежал еще с осени. Конфликт с Грачиным». «Значит, уже второй?» «А кто первый?» «Рулев». Мишка не захотел говорить о Рулеве. Придвинул к себе стопочку отпечатанных на машинке страниц и углубился. «Где найти человека по имени Мельпомен?» — спросил я. «А зачем он вам?» — неприязненно спросил Мишка. «Это не мне, это Рулеву он нужен». «Первый переулок направо. Через 100 метров увидите сруб. Это и будет он». «Сруб — это стены без крыши», — сказал я. «Он без крыши живет?» «Ах, да, вы же филолог», — сказал Мишка. «Уточняю. Увидите старый сруб с крышей. Это и будет дом Мельпомена». «Спасибо». Я встал. Что говорить с человеком, который неизвестно за что тебя ненавидит. Как там Рулев? Только что проследовал мимо. Из самолета не вышел. «Ага», — сказал Мишка. «Что именно, ага?» «Так, вопрос. Рулев верует в идеалы». «В какие?» «Вообще». «Пообщайтесь с Рулевым с моё. Тогда, может быть, вообще забудете такие вопросы». Мишка снова уткнулся в бумаги, а я пошел в первый переулок направо. По этому переулку не ходили машины, в снегу была пробита лишь тропинка. Я шел мимо одноэтажных домишек. Встречные собаки уступали мне дорогу вежливо, но без подобострастия. Это были знающие себе цену ездовые псы. И, наконец, я увидел именно сруб, что-то среднее между русской избой и якутской уросой. Стены были выложены по-русски, но щели промазаны глиной, и крыша плоская, как уроса. Ни палисадничка, ни забора, лишь прочищенная лопатая тропинка к крыльцу из чистых досок и поленница дров, уложенная тщательно, можно сказать, педантично. Я вошел в сени и на ощупь постучал в дверь. «Войдите!» — сказал густой и как бы насмешливый голос. Я вошел. В единственной комнате за столом, накрытым розовой клеенкой, сидел мужчина. В одной руке он держал нож, в другой — лосиный масол. На столе была миска, наполненная крупными кусками вареного мяса. «Проходи, друг, проходи», — сказал мужчина и ножом указал мне на стул у стены. У него было крупное, тронутое оспой лицо и очень внимательные, я бы сказал, изучающие глаза. Я сел. Меня поразило обилие толстых журналов, раскиданных по подоконнику, на стульях, на полке. Я сразу заметил, журналы были именно те, что считал в наше время нужным читать именно мыслящий интеллигент или человек, считающий себя таковым. «Слушаю вас», — сказал хозяин. Голос у него был богат модуляциями, и эти быстрые переходы с «ты» на «вы» как-то отражались в голосе. «Я по поручению директора совхоза, товарища Рулева», — начал я. «А, этот», — сказал хозяин. «Ну, а ты в этом совхозе кто? Что-то не помню». «Я же сказал, что по поручению», — терпеливо разъяснил я. «Ну-ну», — хозяин хмыкнул. «Товарищ Рулев считает, что в совхозе надо организовать рыболовецкую бригаду. Вас назвали как наиболее подходящего человека». «Кто назвал?» «Северьян и поручик». «А, ну а мою кличку вы знаете?» «Мельпомен». «А почему так прозвали? Известно?» «Нет, по ошибке. Я, видите ли, юрист в прошлом. Кто-то перепутал Мельпомену с Фемидой». «Бывает?» Думаю, что Рулев аж так же напутал. Ни черта у него не получится в этом совхозе.